Сестра Лин, тебе стоит продолжить идти этим путем. Возможно, в будущем ты встретишь кого-то, кто вернулся в прошлое с помощью твоего божественного искусства и докажет миру, что все в тебе ошибались. Улыбнувшись, успокоил ее Цинь. Продолжай идти тем же путем, докажи свою правоту. Небесная преподобная Лин воодушевилась, но в следующий миг покачала головой и с грустью ответила. Я не знаю, сумею ли я доказать свою мысль, я слишком одинока. Почти все твердят, что небесной преподобной Лин старых времен уже не существует, от нее осталась лишь обезумевшая женщина. Вы одни из немногих, кто меня понял, давайте изучим все вместе. Ее глаза загорелись, и на парней снова упал обнадеженный взгляд. Женщина энергично проговорила, если я буду работать сама, не имея друзей, с которыми можно поговорить, то боюсь, что в один прекрасный день я попросту сдамся. Я не хочу так и остаться безумной женщиной в глазах других. Немного помедлив, Цинь Му покачал головой. Мы пробудем здесь не слишком много времени. Сестра Лин, давай поступим так. Мы останемся с тобой на некоторое время, чтобы поработать вместе. Несмотря на то, что наша мудрость не так велика, как твоя, возможно, мы поможем тебе решить некоторые проблемы. Когда мы уйдем через несколько месяцев, тебе придется самой решить, оставаться безумной женщиной, или нет. Как тебе? Сердце императора-основателя дрогнуло. Он уставился на Цинь Му. Он знает, что мы уйдем через несколько месяцев. Что еще ему известно? Этот парень, кажется, слишком хорошо меня понимает. Более того, он враждебно ко мне относится. Неужели он мой будущий враг? Он определенно мой противник. Глаза небесной преподобной Лин загорелись. Она ответила, улыбаясь. Хорошо, но при условии, что вы не будете считать меня спятившей или неряшливой. В таком случае я проведу несколько следующих месяцев с вами. Последним временем, многие мои старые друзья меня презирают. Цинь Му проговорил, я вижу лишь душу, а не облик старшей сестры. В моих глазах ты непревзойденная богиня. Небесная преподобная Лин была тронута до глубины души. Связав волосы своей деревянной заколкой, она проговорила. Мой дворец находится на территории собрания Яшмового водоема, идем туда. Хоть небесный преподобный Юй думает, что я не права, он все же хорошо ко мне относится и дал мне дворец. Троица отправилась следом за ней, по дороге император-основатель поинтересовался. Сегодня собралось много древних богов, это самый активный период собрания райских небес. Как небесному преподобному Юй удалось провести собрание на Яшмовом водоеме? Здесь должен был расположиться какой-то древний бог, не так ли? Яшмовый водоем был местом для удовольствий, здесь находился зал наложниц, шагая вперед ответила небесная преподобная Лин. Небесная императрица сильно восхищается небесным преподобным Юй, и с тех пор, как она с императором лично присутствовали на собрании райских небес, она решила отдать Яшмовый водоем в распоряжение небесного преподобного, чтобы тот смог провести собрание Яшмового водоема. Небесная императрица восхищается небесным преподобным Юй, и поэтому дала ему Яшмовый водоем. Цинь Му и император-основатель задумались и переглянулись. Они еще не встречались с небесным преподобным Юй, но раз тому удалось впечатлить небесную императрицу, для успеха в таком деле он определенно должен быть ловким и хитрым человеком с деньгами и властью. Он не мог быть лишь гением, открывшим божественное сокровище духовного эмбриона. Пока они разговаривали, раздался чей-то голос. «Небесная преподобная Лин, ты до сих пор исследуешь то божественное искусство, которого не существует». Небесная преподобная Лин остановилась, на ее лице возникло грустное выражение. Женщина была не слишком скрытной, поэтому в ее лице можно было с легкостью разглядеть все ее чувства. Она обиженно проговорила, «Небесный преподобный Хо, что ты имеешь в виду под божественным искусством, которого не существует?» Цинь Му, император-основатель и старый бык посмотрели в сторону голоса и увидели парня, шагающего им навстречу. Его тело было покрыто ало-красными символами, которые формировали одежду, своим видом напоминающую языки огня. За его головой виднелось странное видение, напоминающий ореол солнца, созданный из огня. Впрочем, они не были уверены, что это действительно был огонь. Не странно, что его зовут небесным преподобным Хо, с любопытством смотря на мужчину, думал Цинь Му. Это действительно создатель божественного сокровища небожителя? Талант небесной преподобной Лин уже завоевал мое сердце, а этот парень безусловно должен быть не хуже. Он уже встретил двух небесных преподобных, скорее всего находящихся в области Божественного моста. В сравнении с невообразимо мощными древними богами их совершенствование было не слишком высоким. Даже в сравнении с полубогами способности семи небесных преподобных были не очень хороши. И все же, этого молодого мужчину и женщину называли небесными преподобными. Причина, по которой их называли небесными преподобными, состояла не в мощном совершенствовании, а в высоких достижениях. Увидев Циньму, императора-основателя и старого быка, небесный преподобный Хо слегка удивился, но не принял их присутствие близко к сердцу. «Ты слишком долго тратила свой разум на что-то настолько бесполезное. С тех пор, как ты открыла божественное сокровище шести направлений, у тебя не было других достижений, так как ты сосредоточилась на том, чтобы доказать, что времени не существует. С твоим умом и талантом, если бы ты приложила все свои усилия на попытки пробиться сквозь семь божественных сокровищ, то могла бы стать первой, кому это удастся». Небесная преподобная Лин покачала головой. «Небесный преподобный Юй умнее меня, ему намного легче дается изучение глубоких проблем. Он первый человек, открывший божественные сокровища, и причина, по которой он ничего не добился за последние несколько сотен лет, состоит в том, что он метит на невероятно высокую цель. Именно ему суждено первым выйти из божественных сокровищ, а не мне». Небесного преподобного Хо бесило то, что женщина не стремилась к большему. Он злостно ответил: «Небесный преподобный Юй сказал мне, что считает тебя самой умной из семи небесных преподобных, и если бы ты приложила усилия для достижения следующей области, ему бы не пришлось в этом участвовать. Он сам это говорил, но теперь он уже достиг прорыва и добился невероятного успеха, позволяя практикам божественных искусств жить вечно и сделать их равными богам. Этот успех должен был быть твоим». Под давлением его ауры заколка из персикового дерева слетала с головы небесной преподобной Лин. Достав ленту и связав ею свои волосы в хвост, женщина покачала головой. «Это всего лишь новая область. Если бессмертие – это становление богом, то я уже давно могла бы подарить практикам божественных искусств вечную жизнь. Только что этот старший брат назвал мое божественное искусство искусством создания. Совершенствуя его, человек может с легкостью обрести бессмертное физическое тело». Небесный преподобный Хо нахмурился, ореол пламени за его головой слегка качнулся. Посмотрев на Циньму, он покачал головой. «Ты веришь словам лжеца мира боевых искусств?» Улыбнувшись, Циньму поздоровался. «Необразованный ученик отдает дань своего уважения небесному преподобному Хо. Преподобный, у меня есть бумага и кисть, ты не мог бы оставить своего автографа? Я из маленькой деревни и никогда не видел мира. Если у меня будет твой автограф, я принесу славу своим предкам». Он достал кисть и бумагу, с нетерпением протягивая ее небесному преподобному Хо. Посмотрев на его искреннее выражение лица, небесный преподобный Хо не смог отказать и поспешно схватил кисть, оставляя свою подпись на бумаге. «Мне безразлично, откуда ты, если ты одурманишь небесную преподобную Лин, я с этим не смирюсь. Прекрати помогать ей тратить свое время на изучение несуществующего времени и расходовать ее молодость впустую». Небесный преподобный Юй создал область, позволившую практикам божественных искусств становиться бессмертными, будто боги, а ты рассказываешь, что какое-то сраное божественное искусство создания способно на то же самое. Если ты впихнешь в ее голову еще какую-то чушь, я побью тебя до смерти. Покраснев, Циньму ответил: «Я говорил о божественном искусстве создания, но не утверждал, что оно может позволить человеку стать бессмертным». Выражение небесного преподобного Хо изменилось, но проговорил: «Я зря тебе нагрубил». Циньму продолжил: «Тем не менее, оно позволит человеку не умирать, без становления богом. В этом сестра Лин абсолютно права». Небесная преподобная Лин восторженно проговорила: «Ты и вправду понимаешь меня лучше всех». Выражение лица небесного преподобного Хо помрачнело, он проговорил: «Верни мой автограф обратно, она тебе не принадлежит». Поспешно спрятав лист бумаги и кисть, Циньму улыбнулся: «Ни за что, я найду ему применение». Впадая в ярость, небесный преподобный Хо протянул руку и прокричал: «Я побью тебя до смерти, лжец!» Тело Циньму задрожало, принимая шестирукую трехглавую форму. В следующий миг раздалось несколько взрывов, с которыми небесный преподобный Хо вылетел из огромного зала, спотыкаясь. За ним остался лишь огненный след. Император-основатель едва не прокричал от шока: «Как небесный преподобный области божественного моста может быть настолько слабым?» Цинь Му тоже недоумевал. Он не использовал всей своей силы, а лишь 80-90%. Тем не менее, скорость его атаки оказалась слишком большой, и в результате небесного преподобного сдуло прочь еще до того, как он успел задействовать свои способности. Учитывая то, что он был небесным преподобным области Божественного моста, разве его способности не были слишком слабыми? Даже в сравнении с обычными практиками области Божественного моста он был крайне слабым. Эта эпоха слишком древняя, вследствие чего ее пути, навыки и божественные искусства еще крайне грубы, мысленно воскликнул Цинь Му. «Мне не стоит безрассудно использовать всю свою силу, а не то я побью какого-то предка до смерти». Император-основатель злостно на него уставился, шепча: «Если ты осмелишься еще раз кого-то атаковать, я тебе этого не прощу». Улыбнувшись, Цинь Му незаметно фыркнул: «Я не собирался вышвырнуть небесного преподобного Хо прочь. Более того, разве твои способности выше моих?» Голова Нюсаньда, стоящего за их спинами, начала болеть. «Эти парни меняют свое отношение друг к другу, будто перелистывают книгу». Небесная преподобная восхищенно уставилась на 6 рук и 3 головы Цинь Му. Потирая ладони, она улыбчиво проговорила: «Это божественное искусство создания, оно даже сильнее моего. Даже если ты не будешь совершенствоваться до области, созданной небесным преподобным Юй, ты все равно сможешь стать бессмертным и равным богам». Глава 737. Схватка. Собрание Яшмового водоема было очень шумным местом, битком набитым людьми. Когда Цинь Му вышвырнул небесного преподобного Хо прочь, это вызвало настоящий переполох. Все больше и больше людей пришли выяснить, что же произошло. Полубоги могли с легкостью сбить небесного преподобного Хо ударом, но для практиков божественных искусств это было невозможным. Небесный преподобный Хо был одним из основателей системы совершенствования божественных сокровищ, открывшей божественное сокровище небожителя. Он получил благословение древних богов и обладал очень высоким совершенствованием. Ровнее ему были лишь 6 других небесных преподобных. Более того, способности небесного преподобного Хо были не самыми слабыми среди них. Небесный преподобный Хо освоил силу огня. Его достижения в божественных искусствах огня значительно превышали мастерство других практиков. Теперь, когда Цинь Му смог с такой легкостью вышвырнуть его из зала, как это могло не привлечь внимания? Равным богам, Цинь Му не обращал внимания на прибывшую толпу людей. Наклонив голову, он задумался, откуда вообще взялось понятие «бог». Если речь шла о достижении бессмертия, то человек мог стать богом, совершенствуя божественное искусство создания. Божественное искусство создания позволяло физическому телу не стареть и не умирать. Исходя из продолжительности жизни, оно позволяло идти в ногу с древними богами. В то же время метод, который придумал небесный преподобный Юй, должно быть, был системой совершенствования райских дворцов будущего. У обеих подходов были разные особенности. Система совершенствования райских дворцов имела четкое различие в областях. Человеку приходилось медленно подниматься, чтобы в результате достичь императорского трона. В то же время божественные искусства создания не разделялись на области, а были скорее способом перестройки тела, позволяя ему оставаться вечно молодым. Тем не менее, искусство создания было крайне трудно совершенствовать, они были лишь божественным искусством. Они не могли обрести такой популярности, как система совершенствования райских дворцов, которой пользовались все. «Ограничения божественных искусств создания слишком велики», поразмыслив, проговорил Цинь Му. «Сестра Лин, несмотря на то, что божественные искусства создания могут позволить человеку стать равным Богу, они не идут в сравнении с методом небесного преподобного Юй. Дело не в том, что они слабее, просто их невероятно сложно изучать». Небесная преподобная Лин улыбчиво ответила: «Все они – посредственные таланты, мы ищем путь, с чего бы нам обращать на них внимание. Твое божественное искусство создания действительно может помочь мне довести свое божественное искусство до идеала, так что мы должны начать исследовать». Она протянула руку и вытащила Цинь Му из толпы. В этот момент небесный преподобный Хо с громким хлопком прилетел обратно, и, окутавшись языками пламени, прокричал: «Я был неосторожен, и ты сумел выкинуть меня наружу. Негодяй, давай попробуем еще раз». Небесная преподобная Лин тащила Цинь Му за одну руку, поэтому он был вынужден отбиваться от атаки лишь 5 пальцами. В следующий миг раздался громкий взрыв, и небесный преподобный Хо снова улетел прочь. Император-основатель впал в ярости и едва не прокричал, сдерживаясь. Я же говорил, не избивай никого. Сколько еще паники ты хочешь поднять? Цинь Му тоже слегка взбесился. Это он на меня напал. Если бы я не отбивался, то получил бы ранение. Окажись ты на моем месте, то решил бы попросту пропустить удар. Император основательно хмурился. Небесный преподобный Хо бросился обратно к ним, переполняясь яростью. Разойдитесь все. Здесь слишком много людей. Я не могу исполнить своих атак. Все поспешно разошлись, оставляя округу безлюдной. Император-основатель попытался объясниться. Небесный преподобный Хо, это всего лишь недоразумение. Пламя, окутывающее тело небесного преподобного Хо, разгорелось еще сильнее. Он превратился в 35-метрового гиганта с безграничной силой, а вокруг его тела начали носиться огненные драконы. Император-основатель нахмурился. Несмотря на то, что достижения божественных искусств огня и физического тела небесного преподобного Хо были довольно высоки, ему они казались очень хрупкими. Вырвавшись из рук небесной преподобной Лин, Цинь Му спокойно проговорил: «Старшая сестра, отойди на несколько шагов назад. Что ты от меня хочешь?» Его второе предложение было обращено к императору-основателю. Тело императора-основателя не двигалось, он уставился на Цинь Му, тихо говоря: «Если ты поднимешь много шума, сложно будет предугадать, какие изменения случатся в будущем. Ты очень любишь быть слишком осторожным». Цинь Му тоже неподвижно стоял, на его лице засияла мрачная улыбка. «Но я не такой, на мне нет такого бремени. Кто бы ни решил меня избить, я буду отбиваться». Небесный преподобный Хо бросился в атаку, но за спиной Цинь Му внезапно появился 36-метровый исконный дух. С тремя головами и шестью руками он с легкостью отбросил небесного преподобного Хо прочь. Между тем за спиной императора-основателя тоже возвысился 36-метровый исконный дух, блокируя атаку Цинь Му. Не в силах подавлять свой гнев, он засмеялся. «Я давно заметил, что ты смотришь на меня свысока и все время ищешь со мной конфликта. В таком случае, почему бы нам не сразиться?» Цинь Му тоже не мог больше сдерживать своей злости к императору-основателю, и его аура тут же ярко вспыхнула. Ци и кровь мгновенно взмыла к небу, сдувая прочь тучи и ветер. Его 36-метровый исконный дух с тремя головами и шестью руками стоял внутри водоворота Ци и крови, проревев, будто гром: «Тогда давай сразимся. Ты думаешь, я тебя боюсь? Подходи». Бесчисленные практики божественных искусств вокруг стояли с ошарашенными выражениями лиц, недоумевая. Они никак не могли прийти в себя. Они были сильными, слишком сильными. В этой эпохе никогда не было настолько сильных практиков божественных искусств. Небесный преподобный Хо снова бросился в атаку, но увидев исконный дух Цинь Му, стоящий в потоке ци и крови, он резко изменился в лице. «Не может, практик божественных искусств не может быть настолько сильным». Император-основатель тоже не мог сдерживать своего гнева, и его аура вспыхнула с новой силой. Суровым тоном он прокричал: «То, что ты сделал, не могло быть хуже. Я не могу позволить тебе продолжать делать, что захочешь». Бум! Его ци и кровь устремились к небу, а изначальный дух поднялся, наступая на них. Все вокруг увидели перед собой властного и могущественного правителя эпохи. Оба исконных духа начали сражаться в небе, их аура накрыла собой собрание яшмового водоема. Это вызвало у всех здешних практиков удивление и страх. Им оставалось лишь ошарашенно смотреть на удивительное зрелище вверху. Небесный преподобный Ю и несколько других небесных преподобных, обсуждающих дела в золотом зале яшмового водоема, тоже были встревожены шумом. Повернув головы, они шокированно наблюдали за происходящим. Таким сильные исконные духи, ци и кровь вызывали одновременно захватывающее и горькое чувство. Небесная преподобная Лин тоже подняла голову, удивленно шепча себе под нос: «Как они совершенствовались до такого уровня?» За ее спиной раздался расстроенный голос быка: «Что мне делать, что же мне делать? Эти двое упрямы, как быки нет, они упрямы, как мулы быки не упрямы. Если они начнут сражаться, это будет катастрофа». Небесная преподобная Лин недоумевала: «Разве вы не пришли вместе? Вы что, не друзья?» Ню Саньда вздохнул и покачал головой: «Они оба хотят стать друзьями, но слишком горды. Они не могут отложить свою гордость в сторону». Небо внезапно задрожало, когда исконные духи Цинь Му и императора-основателя освободили свои божественные искусства. Их сила подняла ураган, подувший во всех направлениях. Жестокий порыв тут же сдул тучи прочь, и небо стало полностью голубым. В следующий момент бесчисленные молнии начали пересекаться друг с другом, сыплись, будто дождь. «Твое божественное искусство неплохо, стоя внизу, Император-основатель набросился на Циньму и усмехнулся. Впрочем, твое понимание божественных искусств все же оставляет желать лучшего. Его ладонь повернулась, испуская божественное искусство. Взмахнув рукавами, он быстро окутал себя крохотными божественными искусствами. Он был основателем эпохи и, несмотря на свой юный возраст, демонстрировал невероятные навыки и стратегию. Самые удивительные божественные искусства эпохи императора-основателя были созданы именно ним, и благодаря им эпоха смогла продержаться так долго. Он был создателем первой версии техники трех эликсиров тела тирана, которую совершенствовал Циньму. Позже, та обрела тысячи ответвлений, подходящих для различных практиков божественных искусств. Все эти божественные искусства создал Дровосек, изучая технику императора-основателя. Когда Циньму оказался на корабле своего отца Циньханьчжина, то изучил метод сжатия силы божественных искусств, созданный императором-основателем. Сила божественных искусств могла распространяться на площади десяткам километров. С ее разрушительной мощью нужно было считаться. Циньму издал громкий рев. У других людей было 7 божественных сокровищ, но он мог обрести 14 божественных сокровищ, разделенных на дьявольские и божественные. Кроме жизни и смерти и божественного моста, все другие были открыты, в сумме составляя 10 штук. И эти 10 божественных сокровищ уже были превращены в одно. Его жизненная ци падала, будто водопад, стекая по божественному сокровищу, напоминая колонны. Над небом и землей божественного сокровища свисали сотни, или даже тысячи таких колонн, циркулируя и пересекаясь. Из-за того, что его божественные сокровища соединились в одно, скорость циркуляции его ци была даже выше, чем у императора-основателя. Его скорость и мощь были значительно выше. Несмотря на то, что его божественное искусство уступало императору-основателю, он вовсе не боялся с ним бороться. В момент их столкновения сила божественных искусств мгновенно разразилась. Нефритовые плиты под их ногами подлетели в воздух, формируя шар вокруг противников. Куски пола по кругу взлетали в воздух, в то время как плиты под ногами практиков божественных искусств вдали сдуло прочь вместе с людьми. Бам, бам, бам. Бесчисленные резкие удары напоминали раскаты грома. Как только освободилась сила божественных искусств, Циньму и императора-основателя отбросило прочь, и они врезались в землю с молниеносной скоростью, будто кометы, прежде чем отлететь к стенам зала, находящимся за 100 километров друг от друга. Оставляя за собой полосы света, два внушительных исконных духа продолжали носиться по небу будто молнии, ударяя друг друга и не заботясь о собственной жизни. Силуэты в небе сталкивались, порождая всевозможные видения. Среди них были летающие драконы, фениксы, кружащиеся среди туч, десятки тысяч летающих мечей, ножи, разрубающие небо напополам, мудрый кулаков в виде гор, длинные реки и гигантский вращающийся колокол. Все эти видения сопровождались странными звуками, которые были голосами Дао, исходящими от взрывов божественных искусств. Крыша зала взорвалась, когда Циньму и император-основатель взмыли в небо. Приземлившись наверху здания, они посмотрели друг на друга с расстояния в 100 километров. Их взгляды встретились. Циньму взревел, и его ци поднялась к небу. Внезапно он спрыгнул с зала, шагая по воздуху. Несмотря на то, что он находился в небе, на земле оставлялись следы его ног. Он бежал по небу, будто мерцающий свет и мимолетные тени. С каждым шагом он наносил бесчисленные удары кулаком, мудро сжимали воздух, материализуясь. Гигантские кулаки полетели в сторону императора-основателя со слепительной скоростью, в то время как количество мудр увеличивалось, и они формировали собой все более толстую стену. Старый бык встревожился, тут же прокричав: «Цинье! Цинькай, не пытайся бороться с ним грубой силой, его навыки боевого пути уже достигли максимума». Император-основатель, стоящий в противоположной стороне зала, не обратил внимания на слова старого быка. Он двинулся вперед, в то время как его руки двигались вверх-вниз, будто крылья бабочки. Из кончиков его пальцев, ладони и даже с рукавов слетали бесчисленные крохотные божественные искусства. Башни, котлы, колокола, пагоды, ножи, копья, мечи, алебарды, драконы, тигры, черные черепахи и всевозможные божественные искусства полетели вперед, неся в себе ужасающую силу. Они начали сиять ярким светом. В его ауре крылась поразительная волна, содержащая в себе ужасающую силу. Кровь в венах старого быка застыла, он прокричал: «Муцин, не борись с ним грубой силой». Навыки божественных искусств ЦК уже достигли максимума. Когда кулак столкнулся с божественным искусством, по воздуху пронеслись ужасающие волны. Эпицентр взрыва разразился ослепительным светом, напоминая невероятно острый нож, врезающийся в сердце драгоценного острова Яшмового водоема. Земля задрожала, и в драгоценном острове Яшмового водоема появился разлом. Он был невероятно ровным и непрерывно становился больше, длиннее и шире. Вьюх! Сильный ветер подул во всех направления, и глянцевые плиты в каждом из залов мгновенно подлетели в воздух, обнажая драконьи кости под собой. Одержимость исконного духа. Одновременно прогремели оба голоса. Жестокий потоп из ци и крови внезапно отступил, в то время как два исконных духа вернулись в свои тела. Обе ауры закипели, между тем, физическое тело Циньму начало расширяться, становясь все выше и выше. Вскоре он достиг высоты в 36 метров, возвышаясь над округой, будто бог. Шесть рук юноши крепко сжались, мышцы на их поверхности выпучились. Три его головы громко заревели, но в следующий миг он приложил все свои ладони к земле. Ковка оружия из сокровищ. Земля задрожала, и огромные залы вокруг начали рушиться. Бронзовые колонны подлетели в небо и расплавились, превращаясь в божественное оружие летающих мечей, двигающихся с невероятной скоростью. С противоположной стороны император-основатель хлопнул руками перед своей грудью, и его аура взорвалась. Другой гигантский зал подлетел в воздух и обрушился, в то время как божественные металлы и материалы превратились в всевозможных зверей, сокровища и другие формы, прежде чем броситься в противника. После того, как его божественные искусства были готовы, именно такой стала форма его божественного оружия. Они оба черпали силы из своего внутреннего гнева, и в этот миг методы, используемые в сражении, вышли за пределы обычной дуэли. Голова старого быка трещала по швам, прикрыв собой небесную преподобную Лин, он прокричал: «Цинкай, прекрати сражаться, он тело тирана, его нельзя одолеть». Император-основатель не обращал внимания, и старый бык продолжил: «Му Цин, почему ты отбиваешься? Его божественные искусства безграничны, у тебя есть все шансы погибнуть. Его сильная сторона, навыки меча, божественные искусства — это лишь прикрытие». Оба божественных искусства в небе поразили своим видом всех на острове. Бесчисленные практики божественных искусств древних времен недоумевали, смотря на два разных искусства, которые вот-вот должны были столкнуться. «Вы оба!» Ню Саньда больше не мог держать себя в руках, издавая оглушающий рык. «Вам еще не хватило, я зол!» Небесная преподобная Лин была вне себя от волнения и не могла оторвать взгляда от происходящего. Старик возле нее внезапно взорвался ужасающей аурой, от которой окрестности начали потрескивать и раскалываться. Женщина посмотрела на старика, начавшего непрерывно расти. Она наконец увидела его крепкое физическое тело, такое же сильное, как у древнего бога. Злость старого быка нельзя было сдержать, его голос пронесся над райскими небесами, поднимая волны на райской реке. По всему небу начали появляться трещины пространства. Казалось, что драгоценный остров Яшмового водоема не в силах содержать физического тела этого старика. Глава 738. Хаос в райских небесах. Ню Бэнь такой сильный. Стоя возле небесного преподобного Юй, сын небесный Инь уставился на происходящее широко открытыми глазами, смотря на Ню Саньда, чья голова скрылась в тучах. Глаза юноши едва не вывалились из орбит. Он знал, что человек по имени Ню Бэнь был невероятно сильным, и едва не раздавил гигантского куна, приземлившись ему на спину. Тем не менее, он не мог представить, что мощь простого на вид старика окажется настолько высокой. Он был силен настолько, что даже небо не могло больше сдерживать его ауры. Его мощь была так огромна, что в тот миг, когда он сделал свой шаг, собрание Яшмового водоема оказалось подавлено. Гигантские черепахи Яшмового водоема, таскающие острова на своих спинах, тоже были полубогами. У них была мощная родословная, происходящая от древних богов. Тем не менее, даже с такими сильными способностями они не смели показываться перед Ню Бэнем, а лишь спрятали свои головы и конечности в панцире и погрузились в воду, вынуждая своих пассажиров забираться на вершины гор, чтобы не утонуть в Яшмовом водоеме. Сильный, как древние боги, небесный преподобный Ю и несколько других небесных преподобных побледнели в лицах, смотря на разъяренного бога. В их сердцах смешалось множество эмоций. Особенно нервно себя чувствовал небесный преподобный Юй. Чтобы провести собрание Яшмового водоема, ему пришлось носиться по райских небесах, договариваться с небесной императрицей и подкупать приближенных небесного императора, чтобы те поднимали его репутацию в глазах последнего. Более того, ему также пришлось приложить немало усилий, чтобы привлечь бесчисленные таланты из всех миров на это собрание. Он воспользовался славой собрания райских небес, чтобы обрести возможность провести такое шумное мероприятие. В этот раз он тоже хотел воспользоваться возможностью, чтобы объявить об огромном прорыве, который привлек бы к себе внимание всех вокруг. Он хотел использоваться этим шансом, чтобы стать лидером всех практиков божественных искусств мира и даже возглавить полубогов. Он хотел, чтобы все расы мира, включая потомков древних богов, перешли на его сторону. Таким образом, половина плодов собрания райских небес стали бы его, что позволило бы значительно продвинуться вперед. Он совершенно не ожидал, что на собрании Яшмового водоема внезапно появятся двое парней и начнут свирепо сражаться. Они оба были несравнимо великолепны и ошеломили всех, кто пришел на собрание, совершенно украв у него все внимание. Еще меньше он ожидал встретить появившегося из ниоткуда сильного практика, равносильного древнему богу. Он совершенно не знал, как теперь продолжать собрание Яшмового водоема. Если этот сильный практик потеряет самообладание и разрушит весь нефритовый водоем, то разве его усилия не окажутся напрасными? Тело Нюсаньда стало невероятно мускулистым, из его ноздрей начал клубиться дым. Его взгляд загорелся, а руки нажали вниз. Еще до того, как он успел коснуться Циньму и императора-основателя, те уже ощутили на себе ужасное давление. Бам, бам, раздались два глухих взрыва. Божественные искусства Циньму и императора-основателя разрушились, они оба упали с неба и неподвижно прилипли к земле, прижатые невыносимым давлением. Земля провалилась под их телами, они погружались все глубже и глубже. Не в силах пошевелиться, они переполнялись шоком. «Ты смеешь его избивать?» Циньму был удивлен и взбешен. Подняв голову, он проговорил, избивая его: «Ты избиваешь и меня, чертов бык!» В небе раздался яростный голос Нюсаньда: «Создай еще больше проблем! Давай, создавай больше проблем! Сколько раз за это путешествие я говорил вам обеим сдерживать себя и не создавать проблем, к чему вы так сильно стремились? Вы думаете, у меня совсем нету характера? Если мой бычий характер взбесится, то мне будет плевать, кто вы такие. Хватить на них давить». Небесная преподобная Лин стояла возле ног быка и смотрела в сторону Циньму и императора-основателя. Вместе их крушения уже появилась огромная яма. Женщина взволнованно подняла голову. «Если ты продолжишь, то раздавишь их до смерти». Тем не менее, тело Нюсаньда было слишком высоким, и ее голос не достигал его ушей. В этот момент в небе раздался громкий, четкий голос, напоминающий крик орла. «Кто смеет сеять хаос на райских небесах?» Стремительный поток огня, напоминающий метеор, становился все больше и больше, атакуя Нюсаньда будто падающее солнце. Нюсаньда протянул руку и раздавил солнце, прежде чем громко зарычать. Несмотря на то, что великий владыка солнца был священным богом, рожденным от природы, он не мог удержаться на ногах под воздействием волн рева и неконтролируемо отлетел назад. Он не был поддельным великим владыкой солнца будущего, и, взмахнув крыльями, быстро принял свою настоящую форму. Его тело покрыли слои огненных перьев, достигнувших небес. Его крылья были длиной в 100 километров, а три острых когтя переливались холодным блеском. Взмахнув крыльями, он возвысился над Яшмовым водоемом и попытался схватить Нюсаньда за голову, чтобы раздавить его череп и мозги. Нюсаньда ударил кулаком, и небо издало глухой гул. Великий владыка солнца удивленно воскликнул, отлетая прочь. Вдали, на поверхности солнца вспыхнул взрыв. Владыка столкнулся со звездой и еще некоторое время не мог встать на ноги. С противоположной стороны райских небес древние боги и полубоги поднялись в воздух, поспешая к Яшмовому водоему. Их аура накрыла собой небо и землю и исказила пространство. Раздался чей-то громкий крик. Откуда пришел этот паразит, осмелившийся так безрассудно вести себя на райских небесах? Характер Нюсаньда взял контроль над его телом. Он больше ни о чем не думал и лишь подлетел в небо, начиная ударять и пинать. Он освобождал все свое совершенствование, совершенно не сдерживаясь. Независимо от того, какое божественное искусство летело в его сторону, он с легкостью уничтожал его с помощью всего лишь одного удара, подавляя все вокруг своей грубой силой. Даже древние боги Солнца, Луны и Пяти Элементов не могли его остановить. Их божественные искусства мгновенно рушились. Достижения боевого пути Нюсаньда были невероятно высокими, так же, как и его скорость. Сильный практик боевых искусств мог бежать с недостижимой для практика божественных искусств скоростью. Более того, он был мастером области непостижимого неба. Выше него находились лишь эксперты императорского трона, поэтому здешние боги попросту не могли его схватить. Древний бог в небе хмыкнул, пропустив удар по лицу. Он рухнул в яшмовый водоем вниз головой. Его ноги остались торчать снаружи, а жизнь была под вопросом. Другого древнего бога отбросило в райскую реку, что подняло высокую волну, едва не перевернувшую плывущие по ней лодки. Поднявшись на 30-километровой волне, их пассажиры впали в ужас. Также был древний бог, пропустивший бесчисленное количество ударов за несколько мгновений. Каждый из них сгибал его тело и искривлял лицо, отчего его разум полностью помутнел. Придя в себя, тот обнаружил, что лежит в куче щебня. Под ним находился разрушенный дворец. Нюсаньда выпустил всю злость, накопившуюся в нем за последних два дня. Последним временем он был ужасно напуган. Он все время боялся, что Циньму создаст какую-то огромную проблему, и что он начнет сражаться с императором-основателем, боялся, что император-основатель узнает его, решит избавиться от Циньму, или что Циньму убьет императора-основателя. Как настолько прямолинейный человек мог перенести такое количество стресса? И все же у него не было выбора, кроме как терпеть. Но как только его недовольство вырвалось наружу, остановить его уже было невозможно. Сильный практик пути боевых искусств должен быть именно таким. Пока он держал себя в руках, все было хорошо, но как только он терял самообладание, мир вокруг рушился. Даже бык не мог бы оттащить его назад, более того, он сам был быком. Нюсаньда становился все более и более возбужденным, продолжая бороться. Вокруг него собиралось все большее количество древних богов и полубогов, и желая избить их всех, он не удержался, начав громко мычать. Внезапно солнце в небе вспыхнуло ослепительным светом, ударив старого быка. Тот мгновенно отлетел прочь. На поверхности солнца великий владыка солнца стер золотую кровь с уголков своих губ и разразился магической силой. Контролируя огненную силу солнца, он изверг из него столб света и сдул Нюсаньда, не успевшего вовремя встать на ноги. С другой стороны, луна в небе тоже разразилась яркими лучами, и два луча врезались в тело Нюсаньда, отчего тот улетел прочь с неба и приземлился у райской реки. Звезды пяти элементов в небе тоже начали ярко сиять. Было очевидно, что владыки пяти звезд тоже использовал всевозможные способы управления звездами пяти элементов, собираясь атаковать вместе. «Вы и вправду верите, что я вас боюсь?» Нюсаньда протянул руку, хватая райскую реку. Та сильно дрогнула, пока бык пытался использовать ее в качестве оружия, чтобы совладать со звездами. Бесчисленные практики божественных искусств, находящиеся в яшмовом водоеме, ощутили, как кровь в их жилах станет. Между тем, Циньму выпался из-под его ладони и стряхнул пыль со своего тела. С угрюмым выражением лица он обратился к императору-основателю. «Он осмелился тебя избить, но не переживай, я помогу тебе избить его в будущем». Этот бык сошел с ума, он и вправду сошел с ума. Рядом с ним император-основатель потянулся, думая, разве он не мой враг? Этот парень невероятно странный. Он определенно видит во мне врага, но как только меня избил Нюбэнь, он решил встать на мою защиту. Подлетев к ним, небесная преподобная Лин проговорила: «Это старик поднял слишком много шума. Он взбудоражил все 36 дворцов. Уладить это будет невероятно сложно». Фыркнув, Циньму равнодушно проговорил: «Он может решить наступившую проблему. Пока он не сорвет с себя желтую бумажку, никто не сможет его узнать». Тем не менее, этот тупой бык скорее всего слишком вовлекся в сражение и окончательно позабыл о решении проблемы. Как только он устанет, он обо всем вспомнит. Небесная преподобная Лин с любопытством их осмотрела, думая про себя: между этими людьми очень странные отношения. Райская река задрожала, Нюсаньда едва не удалось поднять ее, чтобы использовать в качестве божественного оружия. В этот миг из глубин райских небес донесся глухой голос: «Я был рожден райской рекой. Использовав ее в качестве оружия, разве ты не разрушишь мой дом? Тебе нельзя ее трогать». Нюсаньда внезапно ощутил, что райская река становится невероятно тяжелой. Ее вес непрерывно увеличивался, отчего бык начал постепенно наклоняться вперед. Нюсаньда выпустил райскую реку с рук, он отпрыгнул в сторону, увидев перед собой древнего бога, шагающего в его сторону по водной глади. За спиной этого бога возвышались видения гигантской черной черепахи. Вокруг нее извивался черный змей, рот которого мог целиком проглотить небеса. У змеи были вертикальные зрачки, отчего та выглядела крайне злобной, уставившись на него. Ошарашенный, Мюсаньда наконец пришел в себя. В этот миг небо на востоке утонуло в зеленом свете, и в сторону яшмового водоема двинулся еще один старик. За его спиной извивался ужасающий дракон невообразимо огромных размеров. Неужели это северное и восточное божество из четырех божеств? Моргнув, Мюсаньда крепко жал кулак, волнуясь. Северное и южное божества этой эпохи сильнее, чем в будущем. Как мне это проверить, не сразившись с ними? Я совершенно их не боюсь. В этот момент из-за девяти небес донесся голос. Сюань Ву, Цин Лун, не стоит его избивать. Маленький друг Дао совершенствовал удивительные способности. Должно быть, он не смог смириться с тем, что я никогда о нем не слышал и не пригласил на собрание райских небес, и решил поднять немного шума. Поклонившись, северное божество проговорил: «Ваше Величество, он пришел, чтобы помешать собранию райских небес. Если мы его не убьем, то что произойдет с нашей репутацией? Я думаю, что нам стоит его убить в качестве предупреждения всем остальным». Сердце Нюсаньды резко дрогнуло. «Небесный император», это был его голос, «если они решат меня убить, как мне сбежать?» Голос проговорил с насмешкой. «С чего бы райским небесам переживать о своей репутации? Разве в этом мире остался хоть один наш враг? Бык, твои способности достаточно высоки для того, чтобы назначить тебя главой райского дворца. Тем не менее, так как ты посеял здесь хаос, что является преступлением, я должен тебя наказать. После собрания райских небес ты можешь стать золотым командиром перед моим троном». Мюсаньда торопливо поклонился, и с неба спустился луч света, приземляясь в ладонь старого быка. В ней появилась командирская печать. Почесав голову, Мюсаньда повесил командирскую печать себе на пояс. «Считай, что тебе повезло, северное божество отступил, и на райских небесах вновь воцарилось спокойствие. Старик, приближающийся с востока, тоже исчез». Поспешно вернувшись в свой обычный облик, Мюсаньда вернулся к яшмовому водоему и обратился к Циньму. «Небесный император заметил мои способности и наградил меня званием золотого командира. Он не стал меня убивать». Покачав головой, Циньму проговорил: «Ты поднял столько шума, что отправить тебя к сцене казни бога и отрубить тебе голову можно было бы посчитать легким наказанием. Вначале я подумал, что ты серьезный, и никогда бы не ожидал, что ты сможешь перегнуть палку даже сильнее, чем Цикай». Хмыкнув, император-основатель уставился на небо, будто ничего не произошло. Старый бык ответил: «Если бы вы не создавали проблем, разве я бы разозлился? Просто держите себя под контролем и пытайтесь не шуметь. Давайте спокойно проведем эти несколько месяцев». Циньму посмотрел на печать командира на его поясе. Его сердце дрогнуло, и он проговорил: «Покажи мне свою печать командира». Старый бык снял печать и передал ее юноше. Сердце Циньму продолжало дрожать. Он уже собрался обыскать свой мешочек Тете, когда к ним подошел юноша, сверкающий улыбкой. «Небесная преподобная Лин, кто эти трое старших братьев?» «Я не знаю», небесная преподобная Лин лишь сейчас пришла в себя и спросила Циньму: «Как вас зовут?» Глава 739. «Небесный преподобный Ю, что плачет, улыбаясь? Брат Цинь и брат Му». За спиной незнакомца показался сын небесный Инь, улыбчиво говоря: «А также старший Нюбэнь, вы создали ужасное бедствие. Яшмовый водоем принадлежит небесной императрице, и теперь, когда вы полностью его разрушили, она может доставить вам проблем. Небесный преподобный Юй, это старший брат Цинькай, старший брат Му Цин и старший Нюбэнь, о которых я говорил». Небесная преподобная Лин лишь сейчас узнала их имена, впрочем, они все равно были поддельными. Она была полностью сосредоточена на своих исследованиях, поэтому слегка тормозила в других вопросах. Почувствовав, что Циньму и император-основатель хорошо к ней относились и шли схожим путем, она забыла спросить их имена. Посмотрев на юношу, пришедшего с сыном небесный Инь, Циньму задумался. «Это преподобный Юй, человек, который открыл божественное сокровище духовного эмбриона». Небесный преподобный Юй был человеком, создавшим систему совершенствования божественных сокровищ, и, возможно, был даже основателем системы райских дворцов. Он пробудил свой духовный эмбрион и даже достиг райских дворцов своим исконным духом. Для людей будущего в этом не было ничего необычного и, несмотря на трудность процесса, количество богов, добившихся в этом успеха, было огромным. Но для людей прошлого, не умеющих совершенствоваться, Это было огромным достижением, сопоставимым с созданием мира. Небесный преподобный Юй создал систему совершенствования божественных сокровищ с нуля, и был поистине достоин своего звания. Цинь Му внимательно рассматривал небесного преподобного Юя, обнаруживая, что на вид тот спокойный и нежный, будто нефрит. Он стоял будто яшмовое дерево, его взгляд напоминал капли росы, а сердце сверкало цветами. Цинь Му улыбнулся и поздоровался. «Я уже давно наслышан о великом имени небесного преподобного Юя, и лишь теперь мы наконец встретились. Ты и вправду соответствуешь своей славе», — небесный преподобный Юй ответил. «Пути, навыки и божественные искусства брата Му и брата Циня, продемонстрированные ранее, ошеломили весь яшмовый водоем и заставили меня осознать, что все же есть люди, лучше меня. Способности старшего Нюбаня даже более шокирующие, они вызвали у меня зависть. Простите мне мое невежество, из-за которого я не знал ваших имен. Можно узнать, откуда вы пришли?» Цинь Му и император-основатель переглянулись. «Мы пришли из маленьких деревень. Имя небесного преподобного Юя известно по всему миру, и как только мы узнали о том, что ты организовал собрание яшмового водоема, сразу же решили прийти. Но вот у нас не слишком хорошие характеры, из-за чего мы затеяли драку. Пусть небесный преподобный простит нашу дерзость». Небесный преподобный Юй улыбчиво ответил: «Это не беда. Хоть яшмовый водоем разрушен, я уже отдал приказ и скоро здесь все отстроит. Это не лучшее место для разговора. Почему бы трем гостям не прийти к нашему небольшому сооружению около дворца небесной императрицы? Оно намного прочнее, чем здешние здания». Небесная преподобная Лин не горела желанием идти и собиралась что-то ответить, когда небесный преподобный Юй тепло проговорил: «Небесная преподобная Лин, твой дворец тоже разрушен, это не место, в котором можно жить. Идем ко дворцу императрицы». Небесная преподобная Лин на мгновение задумалась, прежде чем кивнуть. Небесный преподобный Юй шагал впереди, его глаза загорелись. «Брат Цинь, брат Му, я вижу, что ваши пути, навыки и божественные искусства отточены до предела. Ваши техники священные превосходят любое живое существо. Ваши таланты и достижения невероятно высоки и достигли уровня, которого я не могу даже понять. Можно поинтересоваться, у кого вы учились?» «Мы разобрались во всем самостоятельно», — проворчал Цинь Му. Император-основатель улыбчиво добавил: «У нас не слишком хорошие характеры, и мы сражаемся каждый раз, когда встречаемся, между тем улучшая свои пути, навыки и божественные искусства. Небесный преподобный Юй, ты гений, создавший божественные искусства и благословивший будущее поколение, я впечатлен». На лице сына небесной Инь возникло подозрительное выражение, он задумался. Тогда, на спине гигантского куна, они выглядели так, будто встретились впервые. Они не знают друг друга. Почему тогда Цинь Кай говорит, что они улучшали свои пути, навыки и божественные искусства, сражаясь друг с другом? Кажется, это неправда. Несмотря на эти мысли, он промолчал. Слегка нахмурившись, небесный преподобный Юй улыбчиво проговорил: «Если вы не хотите вникать в подробности, я не буду на вас давить. Даже несмотря на то, что на эту встречу пришло огромное количество практиков, среди которых найдется много настоящих талантов, самого большего внимания заслуживаете вы трое. За этим мостом мы доберемся к нашему зданию на Яшмовом водоеме, оно не разрушилось». Впереди, по небу протягивался длинный мост без опор, он лежал на морской поверхности, и по нему шагало несколько практиков божественных искусств, спешащих на остров с противоположной стороны. Оглянувшись назад, Цинь Му увидел, что драгоценный остров Яшмового водоема потерпел ужасные повреждения. Бесчисленные полубоги поспешно летели в его сторону, начиная отстраивать разрушенные дворцы. Шагая, небесный преподобный Юй смотрел на сверкающую морскую гладь. Вдали, два древних бога вытаскивали из воды своего товарища. От удара старого быка тот потерял сознание, а его голова застряла в морском дне. На поверхность воды неторопливо всплывали огромные черепахи. Вершины их гор поднимались со дна, с них будто водопады текли потоки воды. Все это было последствиями разрушения, причиненного старым быком. У небесного императора удивительная широта ума, он не примет случившегося близко к сердцу, — с горькой улыбкой проговорил небесный преподобный Юй. Тем не менее, небесная императрица затеет небольшой скандал, так что вам стоит быть очень крайне осторожными. Небесный преподобный Ю, он остановил юношу, шагающего в сторону таинственного сооружения Яшмового водоема. От скуки тот раз за разом бросал в воду руны. Сердце Циньму дрогнуло. Руны, которые создавал небесный преподобный Ю, напоминали писание Юду. Попадая в воду, они взрывались, оглушая рыб. Это небесный преподобный Ю, открывший божественное сокровище жизни и смерти, почему у него характер ребенка, недоумевал он. Небесный преподобный Ю носил небольшую косичку, торчащую вверх, а из его носа свисала сопля. На его затылке висела маска с улыбающимся дьявольским лицом, тем не менее, под ее глазами были нарисованы слезы. Этот человек, казалось, отличался от других небесных преподобных. Он был крайне замкнутым. Даже когда к нему обратился небесный преподобный Юй, парень не слишком охотно обратил на него внимание. Сначала он посмотрел на небесного преподобного, после чего взглянул на Циньму и императора-основателя, прежде чем продолжить швырять руны в воду. Циньму с любопытством посмотрел на небесного преподобного Ю. Тот открыл божественное сокровище жизни и смерти, поэтому определенно должен был знать руны Юду. Кроме того, он скорее всего хорошо владел и его божественными искусствами. Владение божественными искусствами Юду в эту эпоху свидетельствовало о том, что парень понимал жизнь-смерть, что уже было выдающимся достижением. Небесный преподобный Ю, Циньму протянул небольшой лист бумаги и улыбчиво спросил: «Можно попросить у тебя автограф?» Взглянув на Циньму еще раз, небесный преподобный Ю внезапно приободрился, заметив что-то странное в его внешности. «Твой третий глаз очень странный». Удивленный, Циньму ответил, улыбаясь: «Ты увидел мой секрет. Мои способности слишком высоки, поэтому я должен запечатать свой глаз, чтобы не натворить беды». Небесный преподобный Ю протянул руку, собираясь сорвать золотой ивовый лист с его лба, но Циньму поспешно его остановил. Парень тут же погрустнел и спрыгнул с плавающего моста. «Тогда я не буду смотреть, мне все равно». Посмотрев вниз, Циньму увидел, что небесный преподобный Ю не упал на поверхность воды. Вместо этого он вынул небольшой бумажный кораблик, который резко увеличился в размерах, и приземлился на его борт, после чего поплыл в сторону острова впереди. Этот бумажный кораблик, Циньму ошарашенно застыл. В этот миг дьявольская маска за головой небесного преподобного Ю внезапно открыла рот и показала ему язык. Юноша шокированно вскочил, и выражение маски вернулось к норме. Не принимая этого близко к сердцу, у небесного преподобного Ю всегда был характер ребенка, проговорил небесный преподобный Юй. Он потерял отца, будучи еще маленьким ребенком, и с тех пор о нем заботилась мама. Тем не менее, она была больной и слабой, ее всегда мучили болезни. Когда я встретил его впервые, он уже был немногословен. Будучи десятилетним ребенком, он был вынужден заботиться о своей матери, которая к тому времени уже не вставала с постели. Однажды он сказал мне, что хочет создать метод, позволивший его матери не умирать. Спустя несколько лет он открыл божественное сокровище жизни и смерти. Император-основатель проговорил: «Он хороший ребенок, тем не менее, открытие божественного сокровища жизни и смерти не сможет спасти жизнь его мать». Сын Небесный Инь, стоящий неподалеку, ответил: «Я слышал, что его мать умерла еще до того, когда он открыл свое божественное сокровище жизни и смерти, после чего он стал еще более закрытым. Он даже говорил, что собирается встретиться с графом Земли и украсть душу своей матери. Он очень смел», — покачал головой сын Небесный Инь. Небесный преподобный Юй ответил: «На самом деле, он уже встречался с графом Земли». Сын Небесный Инь ошарашенно застыл. Небесный преподобный Юй продолжил говорить: «Граф Земли навестил его после открытия божественного сокровища жизни и смерти. Юноша умолял, чтобы тот забрал назад звание небесного преподобного и отказывался от бессмертия. Он лишь хотел, чтобы его мать никогда не умирала. Тем не менее, она уже была мертва, и ее душа находилась в Юду. Граф Земли непоколебим, и не изменял бы правил Юду ради него, поэтому он решил, что однажды украдет ее душу». Циньму уставился на уплывающий бумажный кораблик, и в его голове возник образ другого человека. Тот тоже плавал на таком кораблике, и был никем другим, кроме как стариком, сидящим под зеленым светом фонаря. Он станет доброжелательным святым королем, равным небесам. Если да, то как небесный преподобный Ю стал доброжелательным святым королем, равным небесам? Удалось ли ему спасти свою мать от графа Земли? Бумажный кораблик бесшумно плыл вперед, а на лице юноши на борту было выражение, будто он плакал, смеясь. Ошарашенный, Циньму начал вспоминать о своей собственной матери. Заметив изменения в его лице, небесный преподобный Юй проговорил: Кажется, брат Му о чем-то задумался. Цинь Му выдавил из себя улыбку. Увидев небесного преподобного Ю, я вспомнил о своем прошлом. Друзья по горю сочувствуют друг другу. Небесный преподобный погрузился в мысли, прежде чем улыбнуться и проговорить. С твоими способностями, брату Му будет несложно получить звание небесного преподобного. Я готов доложить небесному императору, и он, возможно, согласится назвать брата Циня и брата Му небесным преподобным Циним и небесным преподобным Му. Когда это случится, нас станет 9. В следующий миг он громко рассмеялся. На лице сына небесной Инь возникло мрачное выражение, в его сердце зародились разочарование и зависть. Император-основатель покачал головой и ответил: «Звание небесного преподобного дается лишь людям с невероятными достижениями, я его недостоин. Мы с братом Му». Ухмыльнувшись, Цинь Му его прервал: «Не называй меня братом Му, я недостоин». Приподняв брови, император-основатель фыркнул. Старый бык, молча стоящий за их спиной, кашлянул, явно пытаясь им пригрозить. Увидев это, небесный преподобный Юй улыбнулся. «Эти трое какие-то странные». Император-основатель продолжил: «Несмотря на то, что мы с Му Цином владеем удивительными путями, навыками и божественными искусствами, у нас за спинами нет никаких удивительных достижений. Поэтому мы недостойны этого звания». Рассмеявшись, небесный преподобный Юй проговорил: «Старшие братья, если вы недостойны, то кто достоин? Ваше сражение над Яшмовым водоемом было более чем удивительным, оно попросту перехватывало дух. По правде говоря, я чувствую, что мои пути, навыки и божественные искусства неплохи, и меня могут превзойти лишь древние боги. Тем не менее, лишь встретив вас, я постиг необъятность неба и земли. Только после этого я узнал, что такое настоящие пути, навыки и божественные искусства. Вы оба – основатели путей, навыков и божественных искусств. Лишь вы двое достойны званий небесных преподобных. Если вы считаете себя недостойными, то нас, семерых небесных преподобных, нужно лишить всех звания и отправить в изгнание». Цинь Му удивленно моргнул. Небесный преподобный Юй действительно был героем среди людей. Будь то его слова или достижения, они всегда вызывали у людей чувства, будто на них подул весенний ветер. Такой человек был прирожденным лидером, подсознательно вызывающим у людей хорошие впечатления. Они подошли к небольшому сооружению Яшмового водоема. Лишь когда они прибыли, Цинь Му понял, о каком здании идет речь. Его роскошь не слишком удивляла, в конце концов, это была часть дворца Небесной Императрицы. Тем не менее, самой шокирующей частью был его размер. Он был попросту слишком огромным. Только колонна перед входом имела высоту в 600 метров. Все здесь было в несколько сотен или даже в 1000 раз больше, чем обычно. Можно было предположить, что живущая здесь нефритовая императрица была в 100 раз выше обычного человека. Небесный преподобный Юй проговорил: «Когда собрание райских небес окончится и имя новых райских небес будет выбрано, я отправлю небесному императору письмо и попрошу присвоить вам звание». Цинь Му улыбчиво отблагодарил: «Если я обрету звание небесного преподобного, то буду бесконечно признателен небесному преподобному Юю». Император-основатель нахмурился. Этот парень по имени Му Цин умеет отлично подлизываться. Старый бык неподалеку кашлянул, и император-основатель тут же взял себя в руки, чтобы тот снова не вышел из себя. Засмеявшись, небесный преподобный Юй проговорил: «Это мелочь, вы ее заслужили, я лишь помогаю довести все до конца. По правде говоря, на этом собрании Яшмового водоема я хочу сделать две вещи. Во-первых, я создал метод достижения бессмертия, и хотел бы подтолкнуть всех практиков божественных искусств на шаг вперед, сделав их равными богам. Более того, их совершенствование тоже значительно возрастет. Во-вторых, глава 740, суматоха в Яшмовом водоеме». В этот миг его прервали. Небесный преподобный Хао. Какой-то юноша обернулся на зов Сына Небесного и не заметил их, улыбнувшись. «Небесный преподобный Юй, способности твоих друзей невероятно высоки. Тебе так просто удалось их завербовать?» Небесный преподобный Юй рассмеялся и ответил: «Я их не завербовал, просто брат Цинь и брат Му крайне благородные люди, они должны присутствовать на собрании Яшмового водоема. Я собираюсь отправить письмо его величеству и просить наградить их титулами небесных преподобных, после чего нас будет 9. Небесный преподобный Хао, что скажешь?» Цинь Му рассмотрел небесного преподобного Хао. Тот был открывателем божественного сокровища 5 элементов, и был одет в роскошную одежду, покрытую узорами птиц, зверей и рыб. За его головой сиял ореол света, в котором виднелось 5 звезд. Должно быть, это были звезды 5 элементов. В то время, как ореол за головой небесного преподобного Юя был круглым, этот был овальным. Его поведение отличалось от тех небесных преподобных, с которыми Циньму успел встретиться. Небесная преподобная Лин была сфокусирована на исследованиях и не обращала внимания на свою внешность. Небесному преподобному Ю был присущ странный детский характер. Небесный преподобный Ю вел себя гладко, ни у кого из людей, которых он встречал, не могло сложиться о нем плохое впечатление, в то время как небесный преподобный Хо был невероятно прямолинейен и чист. Он вызывал у Циньму ощущение, будто был уверен в себе и безжалостен. Он стремился к своей цели, не задумываясь о последствиях, и добивался ее любой ценой. По сравнению с небесным преподобным Юем, он не так сильно располагал к людей и себе, но благодаря его удивительному энтузиазму, его нельзя было недооценивать. Несмотря на то, что характер небесного преподобного Юя достиг такого удивительного уровня, он терял много возможностей из-за своей излишней осторожности. Все небесные преподобные, с которыми я встретился, оказались невероятно талантливыми людьми. Их не стоит недооценивать, задумался Циньму. Эта эпоха слишком велика и обширна, раз сумела воспитать так много талантов. Взгляд небесного преподобного Хая упал на лицо Циньму. Юноша кивнул, здороваясь, но тот поспешно отвернул голову на старого быка и императора-основателя. Оба старших брата действительно достойны звания небесных преподобных. Я видел, как они сражались друг с другом и был поистине ошеломлен. Я в восторге, но вот не могу утверждать, что небесный император выполнит просьбу небесного преподобного Юя. Извините, мне нужно заняться некоторыми делами, договорив, он развернулся и ушел. Проводив его взглядом, небесный преподобный Юй улыбнулся. Небесный преподобный Хао всегда такой, не принимайте этого близко к сердцу. Сын небесный Инь проговорил. На самом деле, небесный преподобный Хао полубог. Небесный преподобный Юй бросил на него сердитый взгляд, и сын небесный Инь мгновенно замолк. Император-основатель спросил с любопытством. Почему небесный преподобный Хао полубог? Как тогда он сумел открыть божественное сокровище 5 элементов и стать небесным преподобным? Циньму спросил, с чего это ты такой любопытный? Император-основатель повернулся к нему, а разве тебе самому не интересно? Фыркнув, Циньму повернулся и спросил, небесный преподобный Юй, как небесному преподобному Хао удалось открыть божественное сокровище 5 элементов, несмотря на то, что он полубог?